сестер. Если ему не позволит жить вместе с сестрами в саду, матушка Дзя и госпожа Ван будут недовольны. И она разрешила Бао Юе тоже поселиться в саду. Она вызвала к себе евнуха Ся Джуна и приказала ему отправиться во дворец Жунго передать приказание, чтобы Бао Чай и другие сестры переселились в сад, а вместе с ними Бао Юй, которому, как думала Юань Чунь, там лучше будет заниматься. Приняв от Ся Джуна повеление государыне, Дзя Джен и госпожа Ван сообщили о нем матушке Дзя, и та немедленно распорядилась послать людей в сад, чтобы они привели в порядок жилые помещения, расставили кровати, развешали пологи и занавески. Когда об этом узнали девушки, они восприняли это как должное, и только один Бао Юй, не скрывая своего восторга, бросился к матушке Дзя с советами, как что устроить. В это время появилась служанка, которая объявила: «Господин Дзя Джен зовет Бао Юя». Бао Юя торопел, радость его мгновенно исчезла. Он побледнел, весь съежился и, уцепившись за матушку Дзя, ни за что не хотел от нее отходить. «Иди, мое сокровище», — утешала его матушка Дзя, — «ведь в доме есть я, и отец не осмелится тебя обижать. К тому же ты написал несколько прекрасных сочинений. Наверное, он хочет сделать тебе наставление в связи с тем, что государыня разрешила тебе жить в саду, а он боится, что ты там будешь баловаться. Ты только поддакивай на все, что он будет тебе говорить, и дело обойдется». Успокаивая внука, она позвала двух старых мамок и приказала им: «Проводите Бао Юя, да хорошенько смотрите, чтобы отец его не обидел». Мамки пообещали все исполнить в точности, и Бао Юй, наконец, отправился. Но шел он медленно, шаги делал маленькие, не больше трех вершков. Поэтому путь занял довольно много времени. Дзя Джен как раз находился в комнате госпожи Ван и беседовал с нею о кое-каких делах. А Дзин Чуань, Дай Юнь, Цай Фын, Сю Фын и другие служанки стояли на террасе под навесом. Завидев Бао Юя, они стали подшучивать над ним. Потянув Бао Юя за рукав, Дзин Чуань потихоньку сказала ему: «Я только что подкрасила губы самой сладкой помадой. Может быть, ты хочешь ее слизнуть?» Цай Юнь оттолкнула Дзин Чуань и усмехнулась: «Он и так расстроен, а ты дразнишь его». И затем, обратившись к Бао Юю, добавила: «Иди, пока у отца хорошее настроение». Бао Юй вошел. Дзя Джен и госпожа Ван находились во внутренней комнате. Наложница Джао подняла занавеску на дверях, и Бао Юй прошел туда. Дзя Джен и госпожа Ван сидели на кане друг против друга и разговаривали. Перед ними на полу в ряд стояли стулья, на которых сидели Ин Чунь, Тан Чунь, Си Чунь и Дзя Хуань. При появлении Бао Юя Тан Чунь, Си Чунь и Дзя Хуань встали. Дзя Джен поднял глаза, поглядел на стройного и красивого Бао Юя, потом перевел взгляд на Дзя Хуаня с его щуплой угловатой фигурой и грубыми манерами, и ему вдруг припомнился покойный старший сын Дзя Джу. Он подумал также о том, что сам уже состарился, волосы его поседели, а Бао Юй — единственный сын госпожи Ван, и она любит его до безумия. При этой мысли у него почти исчезло то презрение, с которым он обычно относился к Бао Юю. После довольно продолжительной паузы Дзя Джен произнес: «Государыня считает, что ты слишком много гуляешь и развлекаешься, и совершенно забросил учение, и поэтому велела хорошенько присматривать за тобой, чтобы ты, живя с сестрами в саду, старательно занимался. Смотри, учись как следует. Если не будешь стараться, берегись». Бао Юй в ответ несколько раз почтительно поддакнул, и после этого мать сделала ему знак сесть рядом с собою.